По случаю Дня Солнца, 20 марта иранское издательство «Хадян» отдельной книгой выпустило в свет бессмертный классический труд Ким Чен Ына «Навеки прославим великие сунгунские революционные идеи и заслуги товарища Ким Чен Ира».